Глава 28. Женский голос, доносившийся из телефонной трубки, был настолько потерянным и убитым, что Кэрри не сразу его узнал. «Господи, Сильвия, что случилось?» — воскликнул он. «Я боюсь!» — отозвался голос на другом конце провода. «Чего ты боишься, дорогая?» В трубке всхлипнули. «Тим! Он ушел несколько часов назад, и его до сих пор нет! Мне так страшно!» Кэрри тут же вспомнил Тима Мэдисона, словно призрак, проскользнувшего мимо них с Лорой несколькими часами раньше. Когда же это было? 3 часа назад? 4? «Сильвия», — сказал Кэрри в трубку, — «не волнуйся. Мы с Лорой недавно его видели. Думаю, он просто решил прогуляться». «А он говорил с вами?» — спросила Сильвия. «Нет», — ответил Кэрри, стараясь, чтобы его голос звучал ровно. «Он просто прошел мимо». «Со мной он тоже не разговаривает», — всхлипнула Сильвия. «Он просто сидит и смотрит в одну точку. А теперь он ушел, и его нет уже много часов». Кэрри вдруг подумал, что телефонистка слышит каждое их слово. «Ты напрасно волнуешься», — сказал он. «Вот увидишь, скоро он вернется домой, как ни в чем не бывало. Давай сделаем так. Я перезвоню тебе около 9:30, и если Тим еще не вернется, тут же приду. Если хочешь, могу захватить с собой Лору». «Нет-нет, она хорошая, но приходи лучше один. Или нет? Тогда Тим подумает. Ох, наверное, лучше тебе все же не приходить. Я не знаю, я ничего не знаю. Делай, как считаешь нужным». Сильвия снова расплакалась. Хорошо зная Тима Мэдисона, Кэрри прекрасно представлял себе, что именно тот подумает, застав их с Сильвией наедине. Представив себе в красках последующую сцену, он твердо решил, что возьмет с собой Лору. Позвонив в условленное время Сильвии, он узнал, что Тим только что вернулся. «Все в порядке!» – шепотом сообщила Сильвия. «Вы с Лорой заглядываете к нам как-нибудь на днях. Доброй ночи!» При том, что Кэрри совсем не улыбалась провести в заперти еще один вечер, он невольно почувствовал облегчение. Вечер и впрямь получился нерадостным. Элистер молча сидел, уткнувшись взглядом в одну точку. Робин листал британскую энциклопедию, и даже Петра, болтавшая вначале безумолку, вскоре погрузилась в мрачное молчание. Кэрри и Лора как могли развлекались, переглядываясь друг с другом с разных концов комнаты. А одна только мисс Силвер, как ни в чем не бывало, деловито вязала очередную кофточку. Гнетущая атмосфера гостиной, казалось, совершенно на нее не действовала. Когда часы в холле пробили, наконец, 10, и можно было разойтись по комнатам, все вздохнули свободнее. Поднимаясь по лестнице, каждый, казалось, думал о том, что только еще вчера он желал доброй ночи Тайни Слейл. Вслух, однако, этого никто не сказал. Правда, теперь в этом доме разговаривали все меньше и меньше. Рука Кэрри на миг коснулась плеча Лоры, и она тепло улыбнулась. Этим двоим слова были не нужны. Медленно поднявшись по лестнице, они разошлись по своим комнатам. Утром ни мисс Фейн, ни мисс Эдамс за завтраком так и не появились. Они спустились уже гораздо позже и, как ни в чем не бывало, занялись своими обычными делами. Мисс Фейн направилась в северное крыло, чтобы по заведенному распорядку принять отчет экономки. Там она решительно пресекла робкие попытки последней выразить соболезнования и тут же перевела беседу в деловое русло. Она желала, чтобы отныне меню составлялось в полном соответствии с разработанными специально для военного времени предписаниями Министерства продовольствия. «Ничего страшного», — холодно говорила она, — «в моркови много витаминов, а картофель и лук крайне питательны и полезны. К тому же в этом году у нас большой урожай лука. Досадно будет, если он пропадет». Миссис Дин была совершенно согласна, что лук пропадать не должен, но выразила серьезное сомнение в состоятельности министерских рецептов. «Разумеется, мисс Фейн, я все приготовлю, но мне кажется, это будет очень невкусно, мэм». Мисс Фейн даже не удостоила ее ответом. «Как вам новая работница?» – спросила она вместо этого. «Я имею в виду Флори Мамфорд. Вы ею довольны?» Миссис Дин заметно оживилась. Ее двойной подбородок затрясся от возбуждения, а мученическое выражение, вызванное требованием готовить морковные блюда, исчезло с ее лица без следа. «Ну, мэм, о ее работе я ничего дурного сказать не могу». «О чем же тогда можете, миссис Дин?» «О, о ее поведении. Оно решительно неприлично. Общается с этой девицей сверху, как ее Глэдис Хопкинс. Это которая сестра миссис Слейд. Постоянно о чем-то шепчутся и хихикают. Ну, работает, правда, быстро. Два раза повторять не приходится. И все-таки уж больно она несерьезная». «Ну, так она ведь совсем еще молоденькая», — снисходительно заметила мисс Фейн. Миссис Дин сокрушенно покачала головой, украшенной пышными рыжеватыми буклями. «То-то и оно!» — угрюмо произнесла она. «То-то и оно!» Мисс Фейн решила разобраться во всем до конца. «Я не люблю недомолвок, миссис Дин», — сухо сказала она. «Потрудитесь объяснить, что вы имели в виду». Экономка охотно повиновалась. «Но это Глэдис, мисс Фейн. Она каждый вечер сбегает в деревню и икшается там не весь с кем. Я сколько раз предупреждала миссис Слейд, чтобы она за ней присматривала. Да все без толку. Не может она уследить за сестрой. И точка. А когда у Флори выходной, они с Глэдис уходят вместе. Разоденутся в пух и прах. Накрасятся, как не знаю кто. И только их видели. А возвращаются-то поздно. По правилам-то она должна быть дома в 10. Да куда там? Все время опаздывает. То на 5 минут, а то и на 20. И парнишка Шепард этот молодой. Все вокруг нее увивается. Сколько раз уж видела их во дворе. Шепчутся, о чем-то хихикают. Точно вам говорю, добром это не кончится. Жаль, сейчас так трудно найти прислугу. А то бы я непременно попросила ее уволить. А с другой стороны, новая девушка наверняка окажется еще хуже. Потому что Флори при всех ее недостатках, по крайней мере, работать умеет. А новая, кто ж ее знает? Мисс Фейн, которая эта тирада изрядно поднадоела, заметила, что решительно ничего не имеет против молодого Шепарда и посоветовала миссис Дин продолжать работу в прежнем составе. «А об этой девушке я спросила потому, — добавила она, — что только что встретила ее в коридоре, и она как-то странно на меня посмотрела. Я бы сказала, дерзко». И без того пышная фигура миссис Дин раздулась от негодования. Немного успокоившись и сдувшись, она заверила хозяйку, что ничего подобного среди своих подчиненных она не допускала, не допускает и уж, конечно, никогда не допустит. На этом аудиенция закончилась. Мисс Фейн развернула кресло и укатила в сторону своей новой комнаты, рядом со столовой. Кабинет она великодушно предоставила в распоряжение инспектора Марча. В гостиной оказалась одна лишь мисс Силвер, увлеченно читающая «Таймс». «А где Люси?» – недовольно осведомилась мисс Фейн. «Я была уверена, что она уже спустилась. Неужели так трудно понять, что чем больше она сидит заперти, тем труднее будет вернуться к нормальной жизни?» «Истинная правда», — согласилась мисс Силвер. «Но не забывай, Агнес, прошло еще совсем мало времени». «Ты думаешь, я нуждаюсь в напоминаниях?» — резко отозвалась мисс Фейн. «Если мне удается выглядеть как обычно, это значит лишь, что Люси вполне способна сделать то же самое». «Едва ли», — возразила мисс Силвер. «Ты гораздо ее сильнее. Как бы там ни было, она спустилась сразу после тебя и сейчас беседует в кабинете с инспектором». Мисс Силвер свернула газету и передала собеседнице. Мисс Фейн небрежно проглядела газету и углубилась в письма читателей, занимавшие ее исключительно благодаря невероятной глупости последних. Вскоре дверь кабинета открылась, и на пороге появилась мисс Эдамс. Как и сестра, она была в трауре, но ее черное платье было до того мятым и неряшливым, что едва ли подходило для этой цели. Кроме того, оно явно было поношенным. Рыжеватый шиньон на голове ее съехал на бок, а огромная брошь из черного янтаря отстегнулась и держалась на платье лишь чудом. Тем не менее, опухшее от рыдания лицо было почти спокойным, а покрасневшие глаза — сухими. Войдя в гостиную, мисс Эдамс поправила золотое пенсне. На ее лице застыло странное самодовольное выражение. «Твой друг-инспектор – очаровательный юноша, дорогая Мот. Жаль, что он выбрал такую нелепую профессию. Ты согласна со мной, Агнес?» Мисс Фейн на миг оторвала взгляд от газеты. «Самый обычный шпик», – отозвалась она и снова уткнулась в «Таймс». Мисс Мот Силвер поджала губы и слегка покраснела. Посидев так несколько секунд, она поднялась и молча вышла из комнаты. В коридоре ее окликнул очаровательный юноша и самый обычный шпик – Рэндалл Марч. «Не знал уж, где вас и искать», – оживленно проговорил он. «Пойдемте со мной, у меня есть для вас кое-что новенькое».